«Благодарю вас», — вежливо ответила Мэри, слегка дергая Тиба за поводок. «Добро пожаловать в Эндер-колледж», — сказала мадам Мабблхук глубоким проникновенным голосом. «Благодарю вас», — проговорил Мэри, — «но я не уверена». «Ты, конечно», — прервала директриса, бросая на нее пристальный взгляд, — «новая ученица. Когда я увидела, как ты идешь со своим помощником», — тут она посмотрела на Тиба, — «я подумала, что ты, должно быть, одна из наших», — или, задумчиво добавила она, — «это нарушитель». Тут Мэри вспомнила, что существовала какая-то опасность для нарушителя. Его превращали, но Мэри не имела ни малейшего понятия, что значит быть превращенным. Она твердо сказала: «Я новая ученица, мадам, благодарю вас». «Отлично, отлично, я уверена, что ты будешь стараться, и тебе будет хорошо с нами». Директриса повернулась и вошла в дом. Мэри за ней. Там был большой холл, а налево открытая дверь вела во что-то похожее на кабинет. Мэри увидела большой письменный стол, книжную полку и картотечный шкаф у стены. На двери черными буквами было написано «Директриса». Все выглядело успокаивающе обыкновенным. Мадам Мамблхук остановилась у двери кабинета. «Давай решим, ты поселишься тут с нами или будешь приходящей ученицей?» «Приходящей, пожалуйста», — быстро сказала Мэри. «Ну хорошо, теперь определим, с какого курса ты начнешь и когда ты можешь быть должным образом зарегистрирована. Как тебя зовут, дорогая?» «Мэри Смит». Мадам Мамблхук задумчиво поглядела на нее. «Да, конечно, как всегда. Ты 63-я, я думаю, или 64-я?» «64-я что?» — спросила Мэри недоуменно. «64-я Мэри Смит», — сказала мадам Мамблхук. «Большинство ведьм предпочитают называться под чужими именами, и все они хотят выбрать самое хорошее имя. Конечно, если бы мы столкнулись с кем-нибудь, кого на самом деле зовут Мэри Смит, но такого никогда не бывает. Пойди посмотри классы, а потом мы обсудим, на какой курс тебя зачислить». Из глубины холла налево и направо вели коридоры. Мадам Мамблхук свернула направо. «Другой везет спальный корпус», — сказала она, и Мэри вспомнила более низкое и новое строение, которое она видела с воздуха. «В классы, лаборатории, сюда. Пойдем, мисс Смит». «Но меня на самом деле зовут Мэри Смит», — воскликнула Мэри, торопясь за директрисой по длинному коридору, утопающему в тускло-зеленых тенях. Но та, похоже, ее не услышала. Она открыла дверь в комнату, которая должна была быть классом. Но она вовсе не походила на классы, которые Мэри видела или могла представить себе. Во-первых, там было темно. Так темно, что Мэри с трудом различала лица учеников, сидевших за партами ниже учительской кафедры. Кроме того, она была маленькой, там было только 7 учеников. Свет, если можно сказать, что он был, исходил от единственной свечи, которая горела ярко-зеленым пламенем и делала лицо учителя, склонившегося над ней, совсем ни на что не похожим. Учитель был старым, и в этом странном свете казалось, что у него зеленые глаза, зеленые волосы и борода, зеленая кожа. Больше всего он был похож на водяного. Мэри именно так представляла их себе, но только старше, еще зеленее, и, нужно признать, казалось, что он сейчас растает. Он сидел, постукивая длинным скрюченным пальцем по столу, и занимался пением с учениками, сидящими на с трудом различимых партах. В первый момент казалось, что они поют детскую песенку, а их парты напоминали парты в первых классах, в стародавние времена, когда еще бабушка Мэри была школьницей. Благодаря свету свечи Мэри показались старомодными и длинное черное платье мадамы и ее прическа, но потом она увидела, что за партами вовсе не дети. В тусклом зеленом свете она разглядела их бесплотные лица. Они плыли наподобие зеленых теней. Две старые дамы, пожилой господин с круглым рябым лицом, еще 3 дамы помоложе, а 7-й ученик, о котором она с первого взгляда подумала, что он-то ребенок, оказался карликом средних лет. Пели они незнакомые Мэри детские песенки, а что-то странное, какое-то неправильное. Казалось, что песенка начинается как надо, а потом куда-то ускользает, так что в результате получается совсем странно и не слишком красиво. Помирает человек, скрюченные ножки, тот, что ползал целый век по скрюченной дорожке, а за скрюченной рекой в скрюченном домишке раздается страшный вой, съели кошку-мышки. «Наверное, это заклинание или наговор», — подумала Мэри. «Но какое тут может быть колдовство? Ничего он наверняка не сделаешь ни с летающей метлой, ни с Тибом, ни с прекрасным летящим в ночи цветком. Тук-тук-тук, к нам стучит наш лучший друг, лучше бы он не приходил, жизнь свою бы сохранил». Песенка началась, тут же замерла, когда они с мадам Мамблхук вошли в дверь. 8 пар глаз, все совершенно зеленые, уставились на нее. Она немного испугалась, но тут мягкое прикосновение к ноге напомнило ей о Тибе. Она быстро наклонилась, чтобы погладить его. Шерсть у него стояла дыбом, как будто он тоже был взволнован и испуган, но она при этом была какая-то шелковистая, такая настоящая, что это сразу успокоило Мэри. «Вот это первый курс в классе искусств», — начала мадам, — «заклинание простейшего рода. Слисание молока, насекомые-паразиты на репе, снижение надоев, Во втором семестре мы пойдем дальше и займемся коликами, болями и лихорадкой.